Глава 99. Анна, походив по Усть-Нере, осталась недовольна. О Золотом ручье она ничего не узнала. Утром, поговорив с хозяйкой о жизни в Якутии вообще, она, переведя разговор на местных жителей, сумела узнать, что старожилы, в основном бывшие заключенные, обитают в пивных, а бичи, которые знают все, отирается на автовокзале и в аэропорту. Анна обошла все злачные места, которые упоминала хозяйка, угощала водкой, предварительно купленной в магазине тех, кто в полной мере отвечал ее представлению о таежниках. Мужики пили охотно, много рассказывали таежных историй, но о Золотом ручье не слышал никто. Потратив время и деньги и не узнав ничего полезного для себя, Анна вернулась на квартиру злой и голодной. В комнате хозяйки слышались веселые голоса. Анна поморщилась. Прошлой ночью ее разбудила хозяйка и, обдавая запахом дешевого вина, настойчиво приглашала принять участие в именинах какой-то Таньки. Анна послала ее к черту, после чего Люся обиделась и, пообещав разобраться с ней, ушла, громко хлопнув дверью. Георг внимательно посмотрел на опухшее лицо невысокого мужчины в давно нестиранном трико и неопределенного цвета майке. — Ты уверен в этом? — Зуб даю. Тот, зацепив грязным ногтем большого пальца одиноко торчащий зуб впереди, резко согнул палец. — О чем она спрашивала? — спросил Рогов. — Да так, — дернул мужчина плечами. — О тайге, о старателях. — А конкретно о чем? — О каком-то золотом ручье. Мужик кивнул на фотографию Ковалевой, лежавшую перед Георгом. — Да она это, начальник. Ништяк, чувиха, и морда, и задок, и ножки. Грудь аж стоит. Георг, похвалив себя за то, что взял фотографию Ковалевой с собой, встал. — Ну ладно, иди, да больше не попадайся. И, открыв дверь, крикнул. — Сомов, отпусти его. Грузный капитан милиции рысцой подбежал к Георгу. — Слушаюсь, товарищ полковник. — А с остальными что делать? Рогов поморщился. По его просьбе райотдел милиции собрал с автовокзала и аэропорта постоянных обитателей тех мест. Расчет оказался верным. Ковалеву узнали уже двое. Она была на автовокзале, ее видели в двух пивных. Но где она проживает? Гостиницы в городе и в аэропорту он проверил сразу. Ковалева Анна ни в одной не проживает. — Много их там еще? — спросил он капитана. — 12 мужиков и 4 женщины, — вытянулся тот. — Давай по одному. Нелли задумчиво сидела у окна. Самурай неподвижно сидел у двери на скрещенных ногах. Он медитировал, забыв о времени и пространстве. — Послать их на перехват волка. Женщина взглянула на застывшее лицо телохранителя. А здесь одна? Вдруг мясник что-то решит предпринять? Нет. Боевики здесь есть, но они мальчишки для битья. Волк доказал это не раз. Хунхус уехал какой-то странный. Зачем я дала фотографию волка? Дура! Обругала себя Нелли. Фомин в тайге может все, тем более там его район. Но он не знает, зачем мне нужен этот парень с девчонкой. Впрочем, он далеко не болван. Он понял, раз мне эта парочка нужна живыми, значит, я хочу что-то узнать. А он может сделать это раньше. Алиса не зря звонила. Мол, Горлову, так они договорились называть Хунхуза, она не доверяет. У него появилась любовница, то есть есть свой интерес. Нет, пусть едут в Аймекон. Чингис вполне справится с моей охраной один. Нелли подошла к самураю. «Немедленно вылетайте в Оймякон. Найдите штатскую, она объяснит ситуацию. И сами решайте, что делать. На все трое суток. На четвертое утром вы должны быть у меня». «Извини», — улыбнулся самурай, сделав глубокий вдох. «Повтори все сначала». В это время зазвонил телефон. Георг, услышав в трубке голос Нелли, не представляясь, сказал: «Приисковая, 19, она сейчас там. Хозяйка Людмила Аркадьевна, 38 лет, освободилась 7 месяцев назад. Отбывала срок по статье 108». И, услышав легкое покашливание, поспешно добавил: «За нанесение свекрови особо тяжких повреждений отсидела 7 лет. Она сейчас...» «Она меня не интересует», — перебил его женский голос. «Кто еще там живет?» «Только Аркадьевна, и вот уже 3 дня у нее Ковалева. Что делать?» — спросил Рогов. «Не беспокойся, спасибо за информацию», — услышал он. И в трубке запульсировали короткие гудки отбоя. Заперев дверь на сделанный ею крючок, Анна легла в кровать. «Эх, мужика бы!» — она пошевелила длинными ногами. «До настоящего!» Вдруг в дверь сильно постучали. «Открой!» — узнала она голос хозяйки. «Я спать легла», — стараясь говорить спокойно, ответила Ковалева. «Открой!» — говорю. В дверь сильно ударили чем-то тяжелым. Анна, вскочив, схватила халат. Крючок от сильного удара прогнулся, и дверь распахнулась. Хозяйка, совершенно голая, с бутылкой водки в руке, перешагнула порог. «Это ништяк!» — засмеялась она и, вырвав халат из рук Анны, швырнула его на кровать. «Не трясись, я не кобель и не лесбиянка. Мужики от меня балдеют. Пошли!» Она мотнула головой на дверь. «Там двое ждут. Какой понравится, тот и твой». Анна, увидев на плечах женщины синие рисунки татуировки, коротко спросила: «За что торчала?» Поставив бутылку на стол, Люся уперлась кулаками в круглые изгибы бедер и вызывающе рассмеялась. «Торчат, знаешь где? Блатная, что ли?» «Девоньки!» В комнату заглянул коренастый мужчина в очках. «Вы скоро? Вали отсюда!» Не оборачиваясь, зло бросила Люся и шагнула к Анне. Тряхнув рассыпанными по плечам волосами, та сделала ей шаг навстречу. Высокие, сильные женщины, почти касаясь друг друга, пристально смотрели одна на другую. «Сваливаем, Костик!» — испуганно проговорил коренастый, заглядывая на кухню, где худой мужчина, ловко орудуя ножом, резал колбасу. «Бабы сейчас цепятся. Люсьян свою свекровь изувечила, а тут и мы под статью угодим». Мужики быстро выскочили в коридор. «Знаешь что, хозяюшка?» — злобно прошептала Анна. «Иди спать. Я устала и хочу отдохнуть». «Она устала», — насмешливо протянула хозяйка и слегка толкнула Ковалеву в живот. «Ты меня послала, помнишь? Тварь подколодная». Как-то одновременно хлестнув друг друга по лицу, женщины, обхватившись, тяжело затоптались, каждая пытаясь повалить соперницу. Высокий худощавый мужчина быстро подошел к приоткрытой двери большого частного дома. Внимательно осмотревшись и убедившись, что поблизости никого нет, шагнул в темный коридор. Беззвучно закрыв дверь, дважды щелкнул в замочной скважине ключом. Толкнув дверь, удовлетворенно усмехнулся. «Заперто». И, неслышно ступая, медленно направился к ярко светившемуся дверному проему комнаты.